Глава 8. В двери стучат. Я поднимаю глаза от работы и вижу Джима, входящего с пачкой бумаг в руке. «Прекрасно», — говорит он. «Твои 26 кейсов в дополнение к моим за 2 последних года. Теперь у нас достаточно материала для хорошей статьи». Он придвигает к себе стул. Я написал мои предложения по ряду разделов. Он пролистывает бумаги и, наконец, вытаскивает лист с написанным от руки заметками. Я эксперт по расшифровке его почерка, но этот экземпляр бьет все рекорды. Опоздание и превышение бюджета. Мне, наконец, удается догадаться, как звучит первый подзаголовок. Рик, на эту тему опубликовано много исследований. Для большинства наших кейсов у нас нет точных цифр. Я предлагаю, чтобы ты собрал наиболее подходящие ссылки, и мы напишем, что результаты нашего исследования подтверждают предыдущие исследования. Это означает как минимум 2 скучных дня в библиотеке. Думаю я про себя, размышляя, что за этим последует. «Акцент должен быть на категоризацию официальных и неофициальных причин проблем с проектами», — продолжает он. «Я тут набросал список подразделов. Добавь, что считаешь нужным». «Ясно. Эти ползущие змеи — это название подразделов». Я возвращаю ему лист со словами. «Будет лучше, если мы обсудим каждый из них». Минут через 20 у меня в руках полный список. Я прикидываю, что в стопке около 70 отчетов. Сколько времени уйдет на то, чтобы проработать все отчеты и сделать такой тщательный анализ их содержания? Много. Это скучная работа, но мне придется ее сделать. Я не могу отдать ее кому-нибудь из студентов-докторантов Джима. Но это была наша договоренность. Я преподаю этот курс и делаю грязную работу. И затем мне будет оказана честь написать первый вариант статьи. И второе, и на каждом из них имя Джима будет стоять впереди моего. Пожалуй, мне не стоит думать таким образом. По сути дела, это его курс и его идея, и мне нужно печатать статьи. Я должен прекратить все эти негативные мысли и быть благодарным за предоставленную мне возможность. Я рассказываю ему о модели поведения, которую обнаружил класс. Чем ниже в управленческой структуре находится менеджер, тем больше обвинения направлено внутрь компании, а не только за ее пределы. «Интересно», — замечает он. Какое-то время он думает, потом берет пачку с кейсами и начинает их просматривать. Я возвращаюсь к моей работе. Проходит минут 10. Он кладет кейсы на стол и начинает мерить шагами комнату. «Интересно», — говорит он. Я удерживаюсь от замечания, что 15 минут назад он высказал это же самое мнение. «Рик, я думаю, мы должны сделать это очень интересное наблюдение центром нашей статьи. Наши кейсы однозначно его поддерживают. 44 организации в разных сферах, начиная от некоммерческих организаций сферы обслуживания до промышленности, 78 различных проектов от 30 тысяч до 300 миллионов долларов, и та же самая модель проявляется повсюду. Рик, это замечательно! Наконец у нас есть что-то значимое, вокруг чего мы сконцентрируем наше впечатляющее глубокое исследование. Мы должны выбрать соответствующее название». Сколько шума вокруг такой мелочи. Но он эксперт того, как украшать статьи, так что спорить я не собираюсь. И все же... «Джим», — неуверенно начинаю я, — «прорабатывая отчеты, я заметил кое-что еще. Я перебираю работы, пытаясь найти отчет Фреда. Ну где же он?» Его терпение на исходе, когда я нахожу отчет и подаю ему. «Прочитай раздел «Финансовый статус». Он быстро находит его. «Окей. В результате превышения бюджета на 16,2% и из-за опоздания запуска производства изначальный период окупаемости 3 года был увеличен до 5 лет». «Типично. И что ты хочешь сказать?» «Превышение бюджета всего на 16,2% не может изменить первоначальную оценку периода окупаемости больше, чем на полгода». «И?» «Они были вынуждены увеличить период окупаемости с 3 до 5 лет». Кстати, автор этого отчета – аудитор проекта, и он утверждает, что его друзья уже пытаются протолкнуть изменение официальной оценки до 7 лет. Джим все еще не понимает. Это на него не похоже. Не торопясь, я продолжаю. Если превышение бюджета никак не может вызвать такое изменение в периоде окупаемости, основной причиной должно быть отставание в завершении проекта. Похоже, он опять принимается ходить по комнате. «Похоже», — повторяет он, — «дай-ка мне подумать. Ты утверждаешь, что главное негативное финансовое последствие вытекает не из того, что тратится слишком много денег. С финансовой точки зрения превышение бюджета намного незначительнее, чем опоздание завершением проекта», — подчеркиваю я. В данном конкретном случае ты прав. Я обнаружил это еще в 6 случаях. А остальные? Это его не особенно воодушевило. Я не знаю, признаю я. Как ты сказал, во многих случаях у нас нет цифр про превышение бюджета и опоздание по срокам проекта, не говоря уже о периоде окупаемости. Жаль, говорит он, откладывая отчет Фреда. Это было бы интересное дополнение, но ничего, у нас и так достаточно материала. Джим, оставь на минуту статью. С моей точки зрения, это важный пункт. Достаточно важный, чтобы указать на него студентам. Специфический может быть, но важный... Нет, чем он важен? В этом же самом отчете, не сдаюсь я, указано, что они предпочли дешевых поставщиков более надежного. Как ты думаешь, сколько они сэкономили? Откуда я знаю? Может быть, 5%. Не думаю, чтобы значительно больше. Ты также увидишь, что опоздание этих поставщиков с поставкой оборудования было главной причиной опоздания с завершением проекта. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Он берет в руки отчет Фреда и сосредоточенно смотрит на него. Помолчав, он говорит. Итак, скажем, они сэкономили около 5% на оборудование, что, скорее всего, составляет меньше 3% общей инвестиции в проект. Эта экономия привела к тому, что проект с периодом окупаемости 3 года превратился в... Он останавливается. Экономия несчастных 3% привела к тому, что очень хороший проект превратился в полный провал. Подвожу я итог. Рик, не спеши. Мы основали это на ряде исходных посылок, которые мы сами сделали. Все не так просто. Я не понимаю, о чем он говорит. Эффект совершенно очевиден. Компании настолько привержены менталитету экономии, что забывают, что проекты предпринимаются не с целью того, чтобы экономить деньги, а с целью того, чтобы их делать. Вслух я говорю. Это просто факт того, что они пытались сэкономить несколько процентов на бюджете и вызвали увеличение периода окупаемости вдвое. Да, я согласен с тобой, но это не так просто. Мы должны учесть распределение инвестиций в течение жизни проекта. Затем мы должны учесть еще одно распределение – чистой прибыли от результатов проекта. В данном случае – прибыли малайзийского завода. Мы также должны заложить в расчеты процентную ставку, инфляцию, а также амортизацию оборудования и жизненный цикл продуктов, производимых заводом в Малайзии. Математическое моделирование будет довольно детальным. Он поднимает руку, не давая мне ответить. Потом он садится и говорит. «Знаешь, это хорошая идея. Слишком хорошая, чтобы отмахнуться от нее, не проверив. Выясни, что уже опубликовано на эту тему, и если мы сможем найти пробел, я уговорю Джонни сделать математическую работу. Ты знаешь, как он умеет это делать? Это может сработать. Точно может». «А тебе не кажется, что это стоит включить в статью об исследовании?» Это позволит нам поддержать математическую модель примерами из жизни. Зачем нам объединять в одной статье две темы только для того, чтобы поддержать модель, выявленную в отчетах? К тому же я могу позвонить моим прошлогодним студентам, а ты спросишь у своих, и, может быть, мы сможем собрать достаточно данных для третьей статьи? Я чувствую себя неловко. Это так очевидно, что Джим взрывается смехом. Рик, ну когда ты повзрослеешь? Когда ты начнешь принимать мир таким, какой он есть? Ну кто объединяет две статьи в одну? Надо всегда стараться сделать из двух статей больше. Он подходит ко мне и треплет меня по спине. Когда-нибудь мы сделаем из тебя человека. И идет к выходу. Уже открывая дверь, он спрашивает. Класс не восстал, когда ты дал им новое задание? Почти, улыбаюсь я. Это будет еще одна отличная статья, стряпаем. И с этими мудрыми словами он покидает мою комнату. Джим, подожди, Джим! Он не слышит. Я спешу за ним, догоняя его у лифтов. Поразительно, как быстро он ходит. Отвожу в сторону и задаю вопрос, тревожащий меня, после быстрого разговора с Смиря. Я слышал, что ходят слухи о сокращении бюджета. Я аккуратно выбираю слова, чтобы не выдать мой источник информации. «Как ты думаешь, это может поставить под угрозу мои шансы на получение тенура?» «Не беспокойся, Рик». «Конечно, я беспокоюсь. Ты же знаешь, как это важно для меня. У меня никогда не будет третьего шанса». «Ричард, все в порядке. Ты получишь свою тенуру. Ты ее честно заработал. Так все думают». «Я лично поинтересовался у каждого члена комитета. Тебя должна беспокоить не тенура, а назначение на должность полного профессора. У тебя очень мало публикаций. Ты когда-нибудь сконцентрируешься на том, что действительно имеет значение, Работай над статьями, они твое будущее. А что насчет сокращения бюджета? Расслабься, это игры между бюджет и деканом. Высокая политика и все такое. Поверь мне, это не имеет тебе никакого отношения. И он исчезает в лифте.